Глава третья. Много чего повидал этот кабинет, расположенный на первом этаже старого особняка из бурого песчаника за те годы, что я проработал все пятницы, субботы, воскресенья, понедельники, вторники, среды и четверги напролет в качестве правой руки великого сыщика Нира Вульфа. Однако в тот октябрьский вторник мы услышали весьма занимательную историю. Зигмунд Киз, один из лучших специалистов по промышленному дизайну, был убит ровно неделю тому назад, как раз в предыдущий вторник. Я читал об этом в газетах, а также имел возможность выслушать рассказ об инциденте в интерпретации сержанта Перли Стеббинса из убойного отдела, моего друга и врага в одном лице. Признаться, уже тогда преступление это чрезвычайно заинтересовало меня с профессиональной точки зрения. Итак, покойный Киз имел глупейшую, на мой взгляд, привычку. 5 раз в неделю, в 7:30 утра, он отправлялся в Центральный парк подышать свежим воздухом, причем не на своих двоих, а верхом на лошади. Своего скакуна, которого звали Казанова, Киз содержал в конюшне Академии верховой езды Стилуэлла на 98-й улице, это к западу от парка. В то утро он оседлал Казанову, как обычно, ровно в 6:30 и отправился по традиционному маршруту. 40 минут спустя, в 7:10, его видел патрулировавший парк конный полицейский, и было это где-то в районе 66-й улицы. Следуя привычному расписанию прогулок, Киз всегда появлялся там приблизительно в это время. Еще 25 минут спустя, то есть в 7:35, Казанова выбежал из парка с пустым седлом на спине и неспешным аллюром направился по улице к зданию академии. Естественно, это вызвало у полицейского недоумение и любопытство, которое было удовлетворено 3/4 часа спустя, когда он нашел тело Киза за пышными кустами где-то в 20 ярдах от дорожки для верховой езды на широте, соответствующей 95-й улице. Позднее из груди покойного извлекли револьверную пулю 38-го калибра. Тщательно изучив следы на самой дорожке и за ее пределами, полиция сделала вывод, что мистер Киз был смертельно ранен, когда находился в седле. Он свалился с коня и с трудом пополз вверх по некрутому склону к мощеной пешеходной дорожке, но скончался, не успев достичь цели. Разумеется, история про всадника, которого пули вышибли из седла неподалеку от Empire State Building, стала просто находкой для прессы, причем не только для желтой. Орудия преступления не нашли, свидетелей также не оказалось. Ни один гражданин не пришел в полицию, чтобы сообщить о человеке в маске, который прятался за деревом, поскольку, вероятно, мало кто из жителей Нью-Йорка смог бы объяснить копам, что он сам делал в парке в столь ранний час. Итак, служителям закона пришлось разматывать этот клубок с другого конца. Требовалось установить, у кого имелись мотив и возможность совершить преступление. За прошедшую после убийства неделю в их поле зрения попало множество человек, которые и получили повестки. Однако в результате тщательного отсева вниманием копов завладели лишь 6 персон. Так писали в газетах. И приблизительно то же самое я услышал из уст Перли Стеббинса. А потому сцена, развернувшаяся в нашем кабинете тем вечером, показалась мне занятной. 5 из подозреваемых в убийстве Киза пришли к Вульфу, чтобы убедить его, будто бы во всем виноват 6-й человек, на данный момент отсутствовавший.